Все состоит из 10 вкусов. Эти 10 вкусов называются излучениями света. Все состоит из 10 вкусов, желаний, запахов, цвета, света и тому подобного. И нет ничего в общем, чего не было бы в частном. Ибо человек — это маленький мир в себе, то есть в нем структура, как у всего мироздания. Сам свет простой и в себе не имеет вкусов, но человек вкушает в нем 10 вкусов. Назовем здесь эти вкусы в человеке силовыми полями. 10 силовых полей организованы во внутреннем человеке следующим образом. В голове 3. Череп, в котором есть 2 силовых поля для глаз и ушей. Далее 2 руки, тело, 2 бедра, половой орган и эго-пункт. Так построена внутренняя конструкция человека по силам. 10 силовых полей структурированы в 3 линиях. В черепе потенциально присутствует свет. В правой линии сверху вниз находятся глаза, правый и левый глаз, правая рука и правое бедро. В левой линии сверху вниз находятся уши, правое и левое ухо, левая рука и левое бедро. В центральной, средней линии находятся сверху вниз череп, тело, половой орган или основа, фундамент и эго-пункт. Здание в 10 силовых полей называется «древо жизни». Как нотными знаками и их комбинациями, аккордами, сочетаниями 3 или более тонов можно скомпоновать любое музыкальное произведение, так и знанием всех силовых полей и их взаимных связей человек изучает все проявления своего внутреннего мира и может сам ими управлять. Он становится тогда дирижером своего собственного внутреннего оркестра. Положи партитуру перед глазами дирижера симфонического оркестра, и он сможет одним взглядом прочитать и проиграть, пропеть все музыкальное произведение. Оркестр со всеми инструментами находится у него как бы в самом себе. Также и люди со своими внутренними духовными оркестрами могут понимать, ощущать состояние друг друга. Ведь каждое состояние представляет комбинации 10 силовых полей. А потому могут коммуницировать друг с другом. С 3 правыми силовыми полями человек идет выше разума. Налицо простое доверие, самоотдача свету, ощущение безграничности, нематериальности. Это мужская составляющая. Мужчина имеет в себе как мужскую, так и женские энергии. То же касается и женщины. Есть в ней оба вида энергии. При снисхождении внутреннего на землю, при рождении человека, это внутреннее одевается в физическое тело, и происходит разделение на особь мужского или женского рода. 3 левые силовые поля, женские, также и у мужчин. Женское внутреннее входит в женское тело. Мужское внутреннее входит в мужское тело. В этом мире все зависит от поступков и намерений человека. На низком уровне индивидуального внутреннего развития высшее управление ощущается им как управление вознаграждением и наказанием. Но, развивая себя далее, человек может подняться над этой формой своего существования. Когда человек делает нечто неразрешенное, то есть действие или намерение, которое не согласуется с системой управления мирозданием, то ему требуется себя исправить, ибо иначе его станут исправлять ударами кнута ради его же пользы. То, что еще не исправлено в течение жизни человека здесь, на Земле, исправляется в следующей инкарнации, так как в духовном ничего не исчезает, и все стремится к усовершенствованию. Заблуждения, конечно, неизбежны для внутреннего развития человека, и только с большим трудом он сможет себя исправить. Все усилия человека, приложенные им в одной инкарнации, взвешиваются, чтобы в следующей инкарнации прийти к равновесию мужской и женской составляющих человека. За все, что делаешь здесь на земле, должен держать ответ. Ад — это место восприятия, где очищаешься чувством. Освобождаешься от тела, но следы работы над собой здесь, на земле, и воспоминания чувствительно остаются. В предсмертной агонии вдруг наступает облегчение, ибо тело перестает ощущать земное притяжение и боль. И вот тогда видят всю свою жизнь, как на ладони. Она проносится перед глазами умирающего, как кадры из фильма. Теперь тело уже не в состоянии обманывать его. Никто не избежит своего исправления. Это не наказание. Оно ужасно, но очищает. А потому, начиная с данного момента, делай добро. Не думай о прошлом. Оставь чувство вины и не обращай на них никакого внимания. Занятиями данной книгой должен исправляться. Склоняй себя, насколько можешь, к добру. Стремись в каждом состоянии к соотношению 51 к 49 или 52 к 48 между отдачей и получением. Тогда будешь оставаться в реальности, а не в желаемом. Представь себе, что футболист пытается объяснить волейболисту, как тому играть. Волейболист думает руками, в то время как футболист говорит ногами с позиции ног. Они не смогут разобраться, не смогут понять друг друга. А поэтому надо постепенно и осторожно расти к добавочной, новой для твоих силовых полей общей им реальности. Три мужских силовых поля справа. Глаза. Свет жизни, правая рука, чистая отдача, правое бедро, победа, достигаемая удачей. Три женских силовых поля слева, уши, корень ограничения, левая рука, мощное ограничение, левое бедро, слава, достигаемая серьезностью и строгостью. Четыре силовых поля в середине. Череп, источник всех силовых полей, свет отдачи, тело, благодать, половой орган, фундамент, эго-пункт, эпицентр «я». Без ограничения невозможно познать свет. Женское в человеке строит экран, чтобы сначала отразить приходящий свет, а потом принять в себя. Отдача — мужское, принятие — женское. Оба структурно необходимы. Получение света и поднятие просьбы о свете производится через среднюю линию, представляющую собой истинную реальность. Все может приниматься только до определенной границы, определяемой силой экрана. Мы можем получать только, когда ставим себя восприимчивыми. Наша работа в соединении внутренних сил воедино. Все строение человека, его 10 силовых полей, можно в общем плане представить в двух частях. Первое. От черепа до 1/3 тела сверху — это верхняя часть, состоящая из головы и верхнего туловища. А под этим находится нижняя часть, состоящая из нижнего туловища и ног. Силовыми полями верхней части можно, работая над собой, исправить, чтобы работали на отдачу. Эту область внутренних сил человека можно исправить относительно легко. Это тонкие, легкие и средние по силам желания. Проблемную область представляет нижняя часть здания внутренних сил от 1/3 тела и вниз. Эта область абсолютно недостижима никакому исправлению, кроме как методом, данным в книге «Зоар» и «Древо жизни». Никакое иное учение, знание, мудрость, духовная вера, которая когда-либо была, есть или будет, не даст решений этой проблемы. В данной книге мы впервые когда-либо раскроем перед читателем практический метод обращения и работы с нижней частью силовых полей. Надо изучать и применять эту часть своих силовых полей на практике ежедневной жизни, соединяя ее с верхней частью. Без легитимного, дозволенного соединения этих двух частей внутренних сил воедино невозможно достижение безмятежности и совершенства. Большая часть данной книги посвящена приобретению навыков и техники, дабы научить читателя этому тайному пути к своему индивидуальному совершенству. И это производится устной передачей, из уст в уста. Только надо постоянно настраиваться, чтобы услышать.